Глава 28. «Значит, здесь вырос Алекс Эдер?» Выглядываю из окна на большое поместье. Замок. Зимой здесь достаточно холодно. «А водопровод есть? Отопление, канализация?» Морщусь. Алекс паркует машину у центрального входа как есть. Парковочных мест нет. То есть они везде. Вся подъездная дорожка, одна сплошная парковка. «Все есть, Марта. И призраки тоже». Абсолютно нешуточным тоном говорит, снимая солнечные очки, укладывая их в очешник. Так только Эдер и делает. И он сказал «призраки». Обойдя машину, Алекс идет к встречающим его родителям. Я же ждала, что он откроет мне дверь, но фиктивный принц совсем забыл о манерах. Незаметно качнув плечом, меня же не задело его поведение. Открываю навороченную дверь и выхожу из авто. Свежо, прохладно. От волнения натянуто и нервно улыбаюсь. Мама Алекса обнимает сына, что-то вещает на родном языке, в то время как Генрих старается скрыть свое разочарование. Я неприятна ему, но спасибо на том, что ведет себя хозяин дома со мной более чем учтиво. Он слегка кивает мне в знак приветствия и пожимает руку. Душу рвет невозможность выкрикнуть: «Я не эскортница, я люблю вашего сына, как никто не полюбит». Но лишь принимаю чужую ладонь и слегка пожимаю. «Марта, девочка моя». Ханна, мать Алекса, обнимает по-доброму, как давнюю знакомую, которую долго и терпеливо ждала. Слезы наворачиваются на глаза, потому что меня так родная мама не обнимала. А здесь в одну секунду согреваюсь материнским, не принадлежащим мне теплом. Генрих пыхтит за спиной. Озорная девчонка, живущая внутри, поворачивается и показывает противному австрийцу язык. Ну а взрослая женщина, модель и официальная девушка пилота «Серебряных стрел» громко говорит: «Я тоже рада, что здесь. Алекс очень много о вас рассказывал, о вас, вашем муже и доме». Генрих откашливается, и я улыбаюсь. Это не обычная улыбка, а та, которую мне привили на актерских курсах. Ее неофициальное название — «Выкуси». «Вы приехали как раз к обеду». Ханна, почувствовав легкое натяжение между нами с Генрихом, поспешила сменить тему. «Вы любите тушёное мясо в горшочках?» «Обожаю», — отвечаю. «И я все съем, до единой косточки. Пусть и от переживаний за встречу вместо аппетита в желудке поселился тяжелый камень». Замок внутри кажется чуть меньше, чем снаружи. И да, он не такой, как я успела себе нафантазировать. Нет ни каменного пола, мечей на стенах и древнего камина. Все довольно современно. Алекс относит наши вещи в гостевую комнату, пока я возвращаюсь к его словам про призраков. Осматриваюсь. Генрих не сводит с меня глаз. Это как игра на нервах. И нужно притворяться, что они ничуть не колышутся, когда внутри разыгрывается целый оркестр. «Как вам у нас?» Роняет небрежно и садится на светло-бежевый диван. Смотря на меня снизу вверх, я все равно продолжаю чувствовать его власть надо мной. «Мило». «Мило», — повторяет, но несколько брезгливо. «А ваш дом какой?» На его лице играет всеми красками удовольствия. И Генрих, и я знаем, какой именно у меня дом. «Никакой». Старая квартира в пятиэтажном доме, где из труб течет ржавая вода. А батареи зимой холодные, потому что давление никто не спускал в них добрую десятку лет. Обои не менялись примерно столько же. Да, чисто, порядок, но нет любви и уюта. Я ненавижу свой дом и люблю одновременно. Генрих знает это все, и он вновь как на ступень выше. Он, Алекс, все их окружение. Будто сразу становлюсь недостойной даже дышать, стоя здесь и рассматривая картину именитого художника на стене гостиной. «Обед!» Ханна приглашает всех пройти в столовую. Надеюсь, меня не ждет экзамен на знание этикета и правила пользования 130 видов вилок. Алекс спускается как раз в тот момент, когда я сажусь за стол. Его ладонь опускается на мое плечо и переходит на спину. Гонщик садится рядом. «Приятного всем аппетита», — говорит мой как бы парень. «Да уж, доносится тихое ворчание Генриха. «Это Алекс?» — спрашиваю Ханну. «Мы сидим в гостиной на том месте, где еще несколько часов назад сидел Генрих. Сейчас он напротив и продолжает взглядом просверливать тысячную дыру промеж моих глаз. Привыкла. Да, ему здесь 17, и... У него, прошу прощения, проколоты соски?» Стараюсь не засмеяться, рассматривая гонщика на фотографии в альбоме. «Что? Алекс и Бунт? Мы перенеслись в другую реальность?» «Да, младший еще тот задирый хулиган был. Вспоминаю тело Эдера, и я уверена, что никаких украшений ни в одном его соске нет. Снял?» Алекс в этот момент как тяжелая плита, давит на нас его мамой своим недовольством. Поднимаю глаза с фотографии на Эдера-младшего. Мысленно задаю вопрос. «Это правда?» На что Алекс закатывает глаза и шумно выдыхает свое раздражение. «Да-да», Ханна продолжает раскрывать мне секреты холодного и черствого Алекса Эдера. «Как интересно. И что же такого мог учудить гроза всего пелетона Алекс?» Спрашиваю, проникая взглядом в глаза Эдера. После бокала хорошего вина за обедом чуть расслабились. Язык развязался. «Ой, машину отцовскую гонял, из дома сбегал, курил. Чем больше ограничений, тем больше его бунтарства». Улыбка замирает на моем лице. «Мам». Дальше что-то на немецком, короткое и ёмкое. Но не знаю точно, о чем говорит Алекс. Уверена, это какое-то предостережение, чтобы больше не говорить мне ни слова. «Шантажистка. Обещай, что забудешь все, что мама тебе расскажет обо мне», — всплывает в памяти. «Вы мне лучше скажите. Ваша свадьба. Я так понимаю, Алекс сделал тебе предложение?» Сглатываю во время повисшей паузы. Пункт какой-то там гласил. Помолвка и тайное предложение, которое случайно становится известным через инсайдерские источники. Отпуск в Париже и... внезапный разрыв. Декабрь. Меньше, чем через полгода. Все внутренности сжимаются пружиной, что нужно будет соврать Ханне. Мне правда жаль, что я вынуждена. Да, все верно. Это было так внезапно. Расписываю в красках, но сердце недовольно бьется и болит. И когда свадьба? Боже, я так рада. Алекс, он заслужил счастья. А с тобой, я уверена, он именно такой, счастливый. Мам, перебивает мой теперь жених. Еле-еле сдерживаюсь. Улыбаюсь, любая актриса позавидует. Но какой же пожар разгорается под кожей? Дышать невозможно от обилия низости, вранья и безответной любви. О дате мы еще не думали. Сначала пусть Алекс выиграет чемпионат. Такого условия нет в нашем контракте. Я выдумала его только сейчас. Ох уж эти гонки ваши. Каждый раз материнское сердце останавливается. Целых полтора часа не дышу, не живу, пока Александр не остановит свою адскую машину. Ханна! Генрих устало потирает глаза. Сейчас гонки не такие, какими были раньше. С Алексом все будет хорошо. Безопаснее машины, чем гоночный болид Формулы-1, на свете нет, понимаешь? Ханна фыркает. Мне на душе неспокойно. Страх вырос как из ниоткуда. Все будет хорошо. Алекс мне обещал, а ваш сын всегда исполняет свои обещания. Поворачиваюсь к Эдеру. Не будем о грустном. Ты уже думала, в какой цветовой гамме будет ваше торжество? А место? Об этом необходимо подсуетиться заранее. Все хорошие цены разбирают сразу. Платье. Нужно, думаю, шить на заказ. Как считаешь, Алекс? Очевидно, Генрих не выдерживает. Он уходит, не в силах больше врать жене в глаза. «Давай обсудим это позже», — отвечает Эдер. «Лавандовый», — бьется мысль. «Я бы хотела, чтобы наша свадьба была именно такой. Место... Мне нравится что-то теплое, уютное и романтичное. Италия бы прекрасно подошла для празднования. Платье выбрала бы сама. Вижу, короткое, с открытыми плечами. И фата. Хочу фату. Мечтать мне не запретит никакой договор, хоть сколько подписей ставь». «Позже», — Не нравится мне это. Любишь — женись. А он со своими гонками. Эдер отворачивается. Я могу попросить у вас эту фотографию? Показываю на ту, что рядом с той, компрометирующей. На ней Алексу лет 20 с небольшим. Волосы короче раза в два, и отчего-то кажутся темнее. Он смотрит в объектив с непередаваемой нежностью. Так обычно смотрят на человека, в которого влюблен. Не знаю, кто был фотографом, но он уловил суть. В это время Алекс, мой Алекс, встречался с Сиреной. И нежность, которая чувствуется всеми клетками моего тела, для нее. «Бери, конечно». Ханна вытаскивает цветную фотографию и передает мне в руки. Если бы у меня не было свидетелей, я бы карточку прижала к груди. «Ей будет больно», — шепчу, когда мы с Алексом остаемся одни. Слежу за его неспешными, слаженными движениями. «Или нет?» — холодно бросает. «Да и всегда кому-то больно, Марта. Нельзя, чтобы всем было хорошо». Поднимаю с мягкой кровати и подхожу к Алексу. Его руки покоятся в карманах свободных брюк. Грудная клетка, скрытая под тканью хлопковой футболки, размеренно поднимается и опускается. Уверена, вдохов было сделано ровно столько, сколько положено по таблице. Кладу ладони на его грудь и чуть приподнимаюсь. «Ты знаешь, а есть плюс в том, что у нас разговоры о свадьбе. Она пусть и липовая, но я теперь знаю, что хочу видеть на своей. Настоящей». Говорю уверенно, перемещаясь взглядом от его глаз к губам и обратно. «И что же?» Вдох, приоткрываю губы. «Да, чертовски больно осознавать, что твоя мечта ни при каких условиях не сбудется. Это как мечтать об автографе Майкла Джексона на его концерте. Не помню, чтобы у нас в договоре был этот пункт. Рассказывать о своих планах после расставания, Алекс. И да, целовать я тебя не буду. На сегодня достаточно». Дважды хлопнув ладонями по твердым мышцам, опускаюсь на полную стопу и отхожу. «Жаль. Я бы рассказал про свой побег из дома». «Думаешь, снова куплюсь, как тогда?» Останавливаюсь около ванной комнаты и опираюсь о дверь. Мы оба улыбаемся, и в воздухе ощущается что-то наподобие флирта. Его глаза лучезарно отражают блики от люстры. У меня подкашиваются ноги. Коленные чашечки не выдерживают нагрузки и превращаются в желеобразную субстанцию. И про сигареты? Боже, Александр курил. А я была уверена, что знаю о тебе все. «Нет, Марта», — с легкой грустью добавляет. «Не знаешь». «А могу узнать, кто такой Александр Эдер?» Алекс тихими шагами подходит и останавливается на таком расстоянии, что, вытянув руку, я едва его коснусь. Эдер едва заметно ведет одним плечом. «Типа, да?»